День рождения. Окончание. Сказал и обомлел. Не стану лукавить. Месяц готовился к этой минуте. 100 раз воссоздавал в уме возможную реакцию, но никак не ожидал, что она будет такой. Теперь, когда все позади, честно признаюсь, что поначалу здорово пожалел и даже струхнул. Я себя переоценил, никакой я, к черту, не психолог. И вообще, нельзя играть в такие игры, когда имеешь дело не с прохвостом Маклером или Петькой Бычковым, а со старыми друзьями. Я ожидал упреков, негодования, даже взрыва, ругательств. А ничего подобного не произошло. Наступило молчание. Нестерпимо долго и угнетающе. Только что я говорил чужим голосом, а сейчас на меня смотрели чужие люди. Теперь-то я понимаю, что иначе на тебя не могли смотреть те, которым ты обдуманно и расчетливо плюнул в душу. Но тогда это было невыносимо. Минуту назад веселые, жизнерадостные, свои в доску, они молча смотрели на меня, сникшие и постаревшие, будто отгороженные каким-то барьером. И с каждой секундой этого молчания я все больше проникался в мысли, что совершил непростительную глупость. Вдребезги разбил все, что было дорого в жизни. Как Андрюшка тощим Жаком, я тоже вынес себе приговор. Такого они мне не простят. Еще помню, подумал, что если так и будут молчать, или хуже того, встанут и начнут расходиться, пойду к реке и утоплюсь. Но меня все-таки пожалели. — Ты сказал, и слишком много, и слишком мало, — начал Вася. — Придется тебе, Грише, доложить. Почему ты решил, что кто-то из нас? Чушь собачья. Это я смягчаю, Володька выругался грубее. Не для того я сюда пришел, чтобы получить по морде. Не тебе одному, нам всем врезали, сказал Костя. Давай, Гриша. Это другое дело. Бойкота нет, мне дали слово. И должны меня понять. Я подробно в деталях рассказал обо всем, что предшествовало встрече с Лыковым и о самой встрече. Видя, какое впечатление это произвело, я вставил в диктофон пленку с записью разговора с Лыковым, и мы дважды ее прослушали. Тут очень важны были нюансы, мои вопросы, его ответы, истерический смех. И снова наступило молчание, но оно уже было совсем иным. Пленка потрясла. Ей была какая-то жуткая достоверность. Она обвиняла всех вместе и каждого в отдельности. Теперь мне уже никак не хотелось топиться. Тайна больше не давила. Ее тяжесть была разделена на всех. «Но это немыслимо», — вырвалось у Елизаветы Львовны. «Извините, Гриша, но я не верю ни единому слову этого очень скверного человека». «Костя», — сказал Вася, — «ты поднат... Тарел в такого рода делах. Тебе и карты в руки». «Эмоциями, Елизавета Львовна, ничего не докажешь», — сказал Костя. «Бывает, что даже последний подонок, когда его припрут к стене, говорит правду. А Гриша Лыкова припер грубым шантажом, но припер. Я тебе, Гриша, аплодирую. С таким джентльменом, как Захар, и я бы...» Допрос поставил примерно так же. Ладно. Костя с силой ударил ладонью по столу. К делу. У меня есть два соображения. Первое. Профессиональный подлец и провокатор Захар снабдил Гришу этой версией, чтобы просто ему и всем нам отомстить. Классический пример. Взял и подбросил яблоко раздора. Поди проверь. Он ведь не так давно из органов уволился, вполне мог кое-какие материалы из Андрюшкиного досье повыдергивать. Такие случаи бывали, можете поверить на слово, бывали и не раз. Второе соображение. Печенкой чувствуешь, я к этому органу придаю большое значение, что в лыковской версии имеется какой-то элемент достоверности. В этом меня, Гриша, убедил не столько твой рассказ, сколько пленка. Поэтому предлагаю пока что отбросить первое соображение и сосредоточиться на втором. К первому мы всегда успеем вернуться. «Пусть будет так», — кивнул Вася. «Но разговор, как я понимаю, предстоит долгий и нешуточный. Гриша выпил, а теперь и я хочу. За Андрюшкину светлую память». Не чокаясь, выпили, долго закусывали. Такой угрюмой наша компания была разве что тогда, когда взяли Андрюшку. Все как один пришли, и мы здорово надрались. И разговор у нас был такой, что тощий Жак мог показаться невинной шуткой, каковой он, в общем, и был на самом деле. Но, внимание, о том разговоре никто не донес, а это значит, что единственной мишенью доносчика был Андрюшка. Так я и сказал. — Гриша! Птичка потемнела лицом. — Мне страшно. Ты будто заживо сдираешь с нас кожу. — Боже мой! — прошептала Елизавета Львовна Андрюшка. — У кого могла подняться рука? Костя усмехнулся. — У меня, у вас, у птички. У всех нас. «Пока что мы все подозреваемые, Елизавета Львовна. Кстати, и ты, Гриша. Ты ведь тоже присутствовал?» «Да», — кивнул я на равных. «Не все, Сережа еще в Германии служил», — напомнила Наташа. «Господи, позор какой! А еще утром свечку поставила». «Не обижайся, Серега, бери удочку и топай на речку», — сказал я. «Ты здесь белая ворона». «Не уйду», — Серега решительно отмахнулся. «Может, я и виноват перед Натальей, но в такой ситуации я ее не оставлю». «Твое право», — решил Костя. «Что ж, начнем. Гриша, ты уверен, что Андрюшка читал тощего Жака только нам?» «Уверен». «Я тоже», — сказала птичка вечером, когда я пришла помогать Кате, Андрюшка рассказ еще не закончил, а Гриша перепечатывал готовые страницы на Ундервуде, медленно одним пальцем. Утром, когда я снова пришла помогать, мы лепили пельмени. Андрюшка сам допечатывал последние страницы. Вечером он нам читал, а на следующий день его взяли. «С этим ясно», — сказал Костя. «Второй вопрос. Не мог ли кто из соседей подслушать?» Вопрос был ожидаемый. Я к нему готовился заранее. Вытащил из кармана схему барака, положил на стол. Вот здесь была наша комната, угловая. Соседи, дядя Коля с тетей Надей, уехали в деревню в отпуск. Мы еще радовались, что можно пошуметь и патефон послушать. Никто в стенку стучать не будет. — Да, помню, — кивнул Костя. — Вопрос третий. А окно? В июле было дело. — Тоже отпадает, — сказал я. — Во-первых, перед самым нашим окном вырыли траншею для газа, и, во-вторых, в тот вечер всю ночь лил дождь, даже ливень. Если помните, Володька прибежал мокрый до нитки, мы ржали, когда он штаны и рубашку на кухне сушил. — Да, всю ночь, — подтвердила птичка. Когда я провожала под утро Елизавету Львовну, Андрюшка набросил на нас плащ-палатку, трофейную. — Значит, только мы, — расстроился Володька. — Черт бы нас побрал. Тошно, ребята. Давайте выпьем. — И нахрена ты мне позвонил? Еще бы 2 дня отдыхал от перестройки, отсыпался, загорал. Твое здоровье, Гришка, живи 100 лет и радуй друзей. Только чур не так, как сегодня, — вымученно улыбнулась Наташа. Иван Кузьмич заходил, — припомнил Костя, — а мог бы и не вспоминать на минутку-другую. А если б на час-другой, — проворчал я, — Иван Кузьмич, как жена Цезаря, вне подозрений. Опять эмоции, — возразил Костя. Все мы, выходит, второй свежести. Если б на час-другой, Гриша, я бы извинился перед героем Советского Союза, но лично съездил бы и привез сюда».